Глава седьмая. Брэдбери. Ничего противнее, чем бросить котенка во двор скобяного склада, дурацкая Лиззи придумать не могла. Но что было делать Джиму? Оставить котенка у себя он не мог, потому что у него просто не было этого «у себя». Он жил в подвале и служил, как мог, господину Мали, а спал неподалеку от лисы, прямо на полу, на матрасе, набитом соломой. Котенок Джиму явно понравился, и он как следует накормил малыша и даже дал бы ему еще продуктов про запас. Да не было у котенка сумок и рюкзаков, чтобы он смог унести запасы с собою. Сунув котенка за пазуху, Джим отнес его как можно дальше от скобяного склада и отпустил на свободу. Сокрушаясь, что у котят нет никаких сумок для продуктов, Джим отправился в лавку, а котенок развернулся, прошелся, прогулялся и попал все-таки как раз во двор скобяного склада. Хозяин скобяного склада по имени Утулин, кроме огромного количества одинаковых букв в своем имени, имел немало ящиков со скобами, замками, крюками и гвоздодерами. Ящики эти лежали во дворе, их-то и охранял неприятный полубульдог Поль. Да, его звали Поль. И совершенно непонятно, какая извилина шевельнулась в мозгу почтенного Утулина, когда он давал эдкой образине столь достойное имя. Впрочем, Утулин имел еще и рыжего злобного кота по имени Христофор. А совсем недавно господин Утулин купил быка. Зачем он купил быка? Мало кому известно, но сам Утулин рассуждал, что бык — это целый курган ростбифов и холм котлет. Еще он рассчитывал иметь от быка могучий приплод. Быка господин Утулин назвал Брэдбери. И тут, мы считаем, шевельнулась самая плодотворная извилина почтенного скобаря. На этот раз он попал в точку. Имя подходило быку. А вот в какую компанию попал котенок, когда прополз под забором во двор скобяного склада. А во дворе росли одуванчики, и котенку это понравилось. Он стал разгуливать среди одуванчиков, нюхать их и всячески наслаждаться жизнью. Он здорово наелся в лавке японца, животик у него вздулся, и котенок с удовольствием тащил свой животик по одуванчикам. Тут-то и объявился рыжий Христофор, сокращенно Крис. «Это кто тут давит мои одуванчики?» — закричал он и навалился на объевшегося котенка соплюхами. Крис шипел и фыркал, и перепуганный котенок кинулся в сторону. Полубульдог взревел, загремел цепью, разинул кривозубую пасть, и котенок кинулся под ноги быку. Тут и должны были его немедленно затоптать, и бык Брэдбери уже поднял страшное копыто. Но опускать его пока не стал. «Я вижу, что его все гонят и клянут», — рассуждал бык. «Зачем мне ввязываться в это зверское дело?» И бык спокойно опустил копыта на траву, и котенок улегся в бычьей тени. А когда рыжий Крис с приятелем своим полубульдогом хотели сунуться туда же, в бычью тень, Брэдбери взревел, наклонил страшную курчаво-гладкую каменистую башку и направил рога на Криса с приятелем. Это был первый случай в истории мирового натурализма, когда крупный рогатый скот защитил представителя семейства кошачьих.